Глава 10. Словно бросая вызов всем врагам, на шпиле наивысшей башни замка, на зеленом полотнище, в венке из 5 малых корон, сурово бил копытом и грозно наставлял рога могучий серебряный Тур. Турин с первого взгляда поражал каждого, кто впервые видел его, своим величием и строгостью. Особенно издали, потому что со второго становилось понятно, что все это грандиозное великолепие — заслуга не ныне здравствующих обитателей столицы королевства, а наследие былых времен. Так сверкает надраенный до блеска дедушкин доспех. Но при ближайшем рассмотрении становятся заметны трещины в эмали герба, потертые завязки, а главное видно, что и внук уже не той стати, ибо если славный предок поддевал под латы один лишь кафтан, то нынешний рыцарь свободно помещается в них вместе со стеганой поддевкой. Два ряда оборонительных стен, господствующие над высоким, но пологим холмом, о подножие которого, будто морские волны, разбивались вековые дубовые и буковые леса, весомо напоминали всем, кто грезит игрой света на зубьях венца королевы Зеленлога, что завладеть им непросто. Но с учетом уменьшившегося количества жителей города после Моровицы, всех этих фортификационных сооружений имелось даже в избытке. Хотя по сравнению с другими замками, столицу королевства можно было считать довольно многолюдной. Одновременно с этим островерхие крыши дворцов и башен, которые проглядывали между кольцами отвесных стен, своей разноцветностью издалека напоминали пышное произведение кулинарного искусства под названием торт, побуждая путников к определенного рода шуткам, касаемо лакомого куска. И хоть вырубленные по всему склону деревья старались сделать город королевы Беляны хотя бы на вид суровым, а крепость на загривке замковой горы пыталась казаться высокой и неприступной, кучки березок и осин, что живописными группками повырастали в предполье, придавали общему пейзажу впечатление какой-то шаловливости. Будто бы все тут не взаправду, а понарошку. Слишком беспечно, слишком шумно. И при более тщательном рассмотрении столица действительно напоминала праздничный торт, который пытаются растащить по крохам трудолюбивые муравьи. Люди копошились везде, и особенно в предместье, заполняли гамом улочки и площади, громыхали чем-то на крышах зданий, перекликались из открытых настежь окон, торговали, ругались, договаривались о чем-то внизу, орали песни в корчмах, флиртовали, то есть жили привычной жизнью. И всякому прибывшему из более спокойных мест вся эта свалка должна была казаться одним гигантским, исступленно квакающим в любовном угаре весенним болотом и сводила на нет все впечатление от пышности и величия. Ну о каком величии можно думать, созерцая, например, обтрепанного крестьянина, который медленно бредет на рыночную площадь за фурой, загребая пыль босыми ногами, или лесоруба, который тащит на собственных плечах в детинец вязанку дров, хмельного трубочиста, дремлющего на краю сточной канавы и ожидающего ближайший гвардейский патруль, или языкатых баб, которые, заткнув за пояс подол сарафана, стирают в оборонном рву грязное белье. Рядом с богатыми постоялыми дворами можно было увидеть рудокопов, утомленных тяжким трудом. Им-то точно уж чихать на любую роскошь, кроме дуката в собственном кошельке. Даже сверкающие на солнце кирасы здоровяков-стражников, которые, опершись на поручни подъемного моста, лениво переговаривались между собой и от нечего делать сплевывали вниз, смотрелись во всем этом бедламе, как две монетки, брошенные вместе с пригоршней речной гальки и ила в богато разукрашенный кошель. Часовые время от времени посматривали по сторонам, но в основном задерживали взгляд на оголенных женских ногах, соблазнительно белеющих даже на таком расстоянии. Хоть солнце еще едва взошло над верхушками деревьев, в кожаных шлемах и металлических кирасах им уже было довольно жарко. Но служба не тетка. Зато длинные копья оба небрежно прислонили к стене у створа городских ворот. В большую охранную дружину преимущественно вербовали крестьянских парней, из тех, кто не хотел или не умел работать на земле. А что при этом преимущество отдавалось верзилам могучего телосложения, то и лености в них было заложено природой значительно больше нормы. Кроме того, поскольку Зеленлог уже полвека ни с кем не воевал, а харцизы так далеко на северо-запад не забирались, то и стражники к службе относились как к не слишком утомительному ритуалу, справно исполняя который будешь сыт, обут, одет и пару монет к старости отложишь, чем существенно отличались от гвардии, в которую принимали только отпрысков из дворянских семей, где мальчиков с детства обучали владеть оружием и наставляли, что когда-нибудь с врагом все же придется столкнуться. Но поскольку к Сахе недавним крестьянским парням возвращаться не хотелось, их слаженных усилий вполне хватало для поддержания в столице вальяжного спокойствия и мгновенного прекращения любых беспорядков. Хотя и отлынивали стражники от службы, как могли. Вот и эта парочка не столько караулила мост, сколько дремала, перебрасываясь редкими фразами, в основном о качестве завтрака и о том, что сегодня будет на обед и на ужин. «А я тебе говорю», — уверенно говорил старший по возрасту, если судить по седине, уже вплетенные в рыжие усы и бороду, «что на обед будет жареная свинина». «Опомнись, Аким», — не давал убедить себя младший, коротко остриженный шатен. «Я хорошо знаю, что вчера прирезали двух бычков. Пастухи холостили молодняк, и рука коновала дважды дрогнула, отчего нож вошел слишком